Все это время меня точила мысль. Неудачи преследуют меня и, наверное, будут преследовать всю жизнь. Крикнув Дэниелу и Карлу, что со мной все в порядке, я доехала до угла Дубовой улицы и свернула на Кленовую. Впереди показался наш дом. Я налегла на педали. Хлоп! Передняя шина на что-то напоролась, кажется, на осколок бутылки. Велосипед повалился в бок, и я вместе с ним. Удар был таким, что я вскрикнула и еще долго лежала на земле, приходя в себя. Наконец я встала и осмотрела шину. Она была безнадежно испорчена. Опять несчастье! «Хе-хе-хе!» Послышалось злорадное хихиканье. Этот смешок взбесил меня. Я изо всех сил пнула велосипед. Ушибла большой палец ноге металлический обод колеса. Взвизгнула и схватилась за ногу. «Новая беда! И так без конца!» С криком бешенства я схватила злобную тварь и бросила ее об землю. Затем вскочила на велосипед и проехала колесом прямо по грулю. И так несколько раз, вдавливая губчатый комок в землю. «Перестань!» — подоспевший Дэниел попытался остановить меня. «Груля нельзя убить! Ты только доставляешь ему радость!» Я зло взглянула на брата и слезла с велосипеда, тяжело переводя дыхание. «Смотри!» — Дэниел указал на груля. «Он стал еще больше! Ему не больно, а приятно!» Грули вправду пульсировал гораздо быстрее. Уродливые глазки зло поблескивали. Кроваво-красное тело казалось мокрым. «Хе-хе-хе!» Этот звук был таким же противным, как скрип ногтем по стеклу. Я подняла велосипед, отвезла его к нашему дому и бросила на дорожку, а затем бегом вернулась к грулю. Крепко зажав в ладони, я понесла его домой. Дэниел последовал за мной по пятам. «Что ты задумала?» «Сейчас увидишь», — ответила я, входя в кухню. Мое сердце колотилось, в ушах шумела кровь. Я сунула груля в отверстие раковины, схватила деревянную лопатку и принялась заталкивать его в трубу. Дэниел молча наблюдал за мной. Затем я открыла горячую воду на полную мощность и нажала кнопку. Измельчитель мусора включился и зашумел. Вскоре шум перешел в рев, стальные ножи начали крошить груля. «Вот тебе!» — злорадно выкрикнула я. За несколько минут груль был превращен в порошок. «Туда тебе и дорога!» — облегченно вздохнула я и прислушалась, как в трубе течет вода. «Проваливай в канализацию!» В этот миг в кухню вбежал Карло. «Что случилось?» — задыхаясь, спросил он. «Где груль?» Довольно усмехаясь, я обернулась к нему. «С крулем покончено!» — торжествующе объявила я. И тут услышала, как ахнул мой брат. Изумленно разинув рот, он смотрел на раковину. «Нет!» — наконец выговорил он так тихо, что я едва услышала его. «Это еще не конец!» Я уставилась на раковину и сразу поняла, что испугала Дэниела. Горячая вода текла в обратном направлении. Она вылетала из отверстия фонтаном, словно кто-то выталкивал ее. Раковина быстро наполнялась. «Глазам не верю!» — ахнул Карло. Из сточного отверстия выскочил груль и закачался на поверхности горячей воды. Он был цел и невредим, только стал фиолетовым. Я смотрела на него во все глаза, а он пульсировал так, что по раковине расходились волны. «Нет!» — закричала я в ужасе. «Не может быть! Ты не мог вернуться!» Я схватила насквозь промокшего груля и сжала его в ладони изо всех сил. Из груля ручьем потекла вода. Чем сильнее я сжимала груля, тем теплее он становился. Сначала он был просто теплым, затем горячим, и, наконец... «Ой!» Я выронила его и быстро подставила обожженные пальцы под струю холодной воды. Груль упал на бортик раковины. Он вибрировал от радости, подмигивал мне крошечными глазками и заливался сухим смехом. «Дэниел, Карло!» — застонала я. Должен же быть способ уничтожить эту тварь! Подумайте как следует!» Но они молча смотрели на пульсирующего груля. «Дэниел, очнись!» Я помахал растопыренными пальцами перед лицом брата. «Помоги мне! У меня кончились идеи!» Внезапно брат посерьезнел. «Кажется, я придумал!» — негромко произнес он и выбежал из кухни. «Сейчас вернусь!» — крикнул он через плечо, оставив меня и Карла наедине с мерзким существом. «Ненавижу тебя!» — крикнула я грулю, но тот лишь затрясся быстрее. Дэниел вскоре вернулся. «Может, это нам пригодится?» — сказал он и положил на кухонный стол энциклопедию магии. «Я взял ее в библиотеке», — объяснил он. «Думал, вдруг понадобится». И он принялся искать в указателе слово «груль». «Ох, Дэниел!» — устало протянула я. «Мы уже прочли всю статью о грулях. Там нет ничего полезного». «А вдруг мы пропустили что-то важное?» — возразил Карлу. Дэниел перелистал страницы. «Посмотрим, что здесь говорится о том, как убить груля». И он прочел. «Груля невозможно убить с помощью силы или других средств». «И это все?» — усмехнулась я. Дэниел захлопнул книгу. «Все?» — печально подтвердил он. «Кэт, его действительно нельзя убить. Груль — самое живучее и злобное существо на свете. Его не берет ни огонь, ни вода, ни насилие». «Насилие!» — повторила я и задумалась, уставившись на дрожащую фиолетовую тварь. Вдруг я заулыбалась. «Кэт, в чем дело?» — насторожился Дэниел. «Ты что, спятила? Почему ты улыбаешься?» «Потому что груля все-таки можно убить!» — объявила я. «Я только сейчас поняла, как это сделать!» «Правда?» — возликовал Карло. «Как?» «Что ты затеяла?» — допытывался Дэниел. «Здесь же написано, его убить нельзя, он всегда оживает!» Я покачала головой. «Посмотрим!» Мне не хотелось вдаваться в объяснение, пока я не обдумала план. По правде говоря, обдумывать было почти нечего. Преодолевая отвращение, я бережно взяла в руки пульсирующего груля, ласково погладила его по морщинистой поверхности и запела. «Баю-бай, баю-бай, спи, мой груля, засыпай!» «Кэт, что это с тобой стряслось?» — перебил Дэниел. «Прекрати сейчас же! Наверное, ты все-таки свихнулась! Ложись в постель!» Но я продолжала напевать колыбельную. «Что она делает?» — обратился Дэниел к другу. «Ты что-нибудь понимаешь?» Карло покачал головой. Я не обращала на них никакого внимания. Мне надо было сосредоточиться. Я заставила себя нежно погладить груля и прижать его к себе, как пушистого щенка. Наклонив голову, я проворковала. «Крошка Груль, ты такой красивый, хороший, умный. Я так люблю тебя!» «Кэт, замолчи!» — взмолился Дэниел. «Мне страшно, я боюсь за тебя!» «Как ты можешь ласкать эту пакость?» — скривился Карло. «Хороший Груль, хороший!» — приговаривала я, нежно поглаживая осклизлую морщинистую кожу. «Если это не подействует, — говорила я себе, — тогда мне действительно нет спасения!» «Сейчас я приведу маму с папой! — пригрозил Дэниел и направился к двери. «Тихо!» — я поднесла палец к губам, а затем указала на груля. «Смотрите!» Груль перестал вибрировать. Я вновь запела, еще ласковее и тише. Мы с изумлением следили, как кожа груля постепенно бледнеет. Она стала сначала красной, затем розовой и, наконец, тускло-коричневой. «Ого!» — присвистнул Дэниел. «Смотри, что будет дальше!» — сказала я, продолжая убаюкивать груля, и запела новую колыбельную. Груль глубоко вздохнул. Я чувствовала, как он съеживается, словно высыхает на глазах. Его глаза закрылись и спрятались в сухих складках бурой кожи. «Кажется, он слабеет!» — возбужденно прошептал Дэниел. «Это еще не все!» — прервала я и заворковала. «Славный, маленький груль! Ах ты мой хороший!» И принялась укачивать его, как младенца. Дыхание Груля постепенно замедлялось, пока не прекратилось совсем. Груль безжизненно обмяк у меня на ладони. Теперь он не шевелился, не дышал и не издавал ни звука. «А теперь последний удар!» — объявила я Дэниелу и Карла. Поднеся сморщенную губку к самому лицу, я крепко поцеловала ее. Мальчишки искривились, но я знала, что делаю. Я оглядела Груля со всех сторон. «Ох!» Губка испустила длинный протяжный вздох и сжалась в крохотный комочек. Я набрала побольше воздуха и дунула на нее. Комочек разлетелся в пыль. Сухие бурые пылинки повисли в воздухе. Понаблюдав, как они оседают на пол, я вытерла руки полотенцем и объявила: «Вот, теперь все!» «Он исчез!» — потрясенно выговорил Карло. «Но как?» — изумился Дэниел. «Ты подал мне удачную мысль!» — объявила я. «Я?» «Вот именно!» — кивнула я. «Когда прочел в энциклопедии, что Груля нельзя убить с помощью силы!» Я улыбнулась. Эти слова долго вертелись у меня в голове, и, наконец, меня осенило. «Что это значит?» — спросил Карло. «Я поняла, что насилием Груля не убьешь, а если попробовать совсем другое, прямо противоположное средство?» Похоже, прежде эта мысль никому не приходила в голову. Мальчишки молча смотрели на меня. «Чтобы уничтожить Груля, надо быть добрым к нему», — продолжала я. «Я попробовала, и это подействовало. Груль не выдержал, когда почувствовал, что его любят». «Ого!» — выдохнул Карло. «Превосходно!» — воскликнул Дэниел. «Что бы ты делала без меня?» «Да, хорошо, когда в семье есть гений», — иронически подтвердила я. Я засунула руку в задний карман и вытащила оттуда $12. Бабушка прислала их мне ко дню рождения. «Давайте отпразднуем победу мороженым», — предложила я. Конечно, мальчики сразу согласились. «Может, теперь удача вернется к нам?» — обратилась я к Дэниелу. «И мы станем самой счастливой семьей в нашем квартале!» И вдруг я снова услышала его, знакомое, пугающее дыхание. Обернувшись, я уставилась на дверь. «Что это?» — с упавшим сердцем выговорила я. «Вы слышите?» Дэниел и Карла дружно закивали. У меня пересохло во рту, по спине побежали мурашки. Шум дыхания стал громче, он приближался. «Он не исчез!» — простонала я. «Он вернулся!» Дэниел схватил меня за руку, на его лице отразился ужас. Карло отшатнулся от двери и пятился до тех пор, пока не наткнулся на стол. Мы прижались друг к другу, боясь пошевелиться или поднять глаза. «У нас нет выбора», — наконец произнесла я. «Если он вернулся, надо впустить его». Я глубоко вздохнула и почувствовала, что ноги не слушаются меня. Казалось, они налиты свинцом. И все-таки я заставила себя подойти к двери, ведущей из кухни на задний двор. Дрожа всем телом, я взялась за дверную ручку, повернула ее и приоткрыла дверь. И изумленно ахнула. На пороге сидел киллер. Он шумно сопел и вилял хвостом. «Киллер!» — радостно завопила я. «Ты вернулся!» Я попыталась схватить пса на руки, но он пробежал мимо меня и устремился в глубину кухни. Дэниел схватил киллера в охапку, а пес мгновенно облизал ему все лицо. «Удача вернулась к нам!» — объявила я и выглянула во двор. «Вот это да!» Трава на лужайке вновь стала сочной и зеленой. Цветы ожили и засияли всеми цветами радуги. Злые чары Груля развеялись в один миг. Я схватила киллера и крепко обняла его. «Киллер, хороший!» — приговаривала я. «Мы наконец-то избавились от Груля!» «Идем есть мороженое!» — позвал Дэниел. Я отпустила киллера на пол и поцеловала его в лоб. «Мы скоро вернемся, малыш!» — пообещала я. «Давайте наперегонки! Кто быстрее добежит до кафе!» — предложил Дэниел, выбегая на улицу. «Победителю тройную порцию!» Мы с Карло бросились вслед за Дэниелом. Поднажав, я вырвалась вперед, но в последнюю минуту Дэниел оттолкнул меня и первым ворвался в кафе. «Я победил!» — завопил он и огляделся, разыскивая официантку. Она сразу же подошла к нам, усадила за столик на троих, подала меню и вытерла столик губкой. «Фу, идем отсюда!» Дэниела передернула. Официантка ничего не поняла, а мы дружно рассмеялись, впервые за несколько недель. «Не обращайте внимания!» — произнесла я. «Мой брат терпеть не может губки!» Дэниел толкнул меня под столом ногой, а я в отместку ущипнула его. Официантка заулыбалась и приготовилась принять наш заказ. Уплетая мороженое, я вдруг поняла, как проголодалась и что значит быть счастливой. Груль исчез навсегда. Мы так объелись, что едва добрели домой. «Киллер, ко мне!» — крикнула я, открывая заднюю дверь и входя в кухню. «Киллер, где ты? Почему ты нас не встречаешь?» Но киллер не обернулся. Он стоял возле раковины, рычал, вилял хвостом и тыкал носом в дверцу шкафа, пытаясь открыть его. «Ты прав, киллер, мы совсем забыли накормить тебя!» — сообразила я. Я насыпала в миску сухого корма и добавила несколько кусочков вчерашней индейки. «Киллер, иди ужинать!» — позвала я. Но пес не отходил от раковины. В чем дело? Еще никогда в жизни киллер не отказывался от еды. «Киллер, что ты там нашел?» — окликнул его Дэниел. Я присела и погладила пса по спине. «Там ничего нет, груль исчез!» Однако киллер продолжал рычать. «Ладно, посмотри сам!» И я распахнула дверцу шкафа. «Видишь?» Киллер сунул голову под раковину. Мне пришлось оттащить его, схватив за загривок. В зубах киллер что-то держал. «Что это у тебя?» — спросил Дэниел. Киллер выронил свою находку на пол и вопросительно уставился на меня. Я подняла темный комочек. Он был довольно твердым и увесистым. «Что это такое?» — заинтересовался Дэниел, подходя поближе. Я с облегчением вздохнула. «Ничего страшного, просто картофелина!» Я протянула ее Дэниелу. И тут что-то острое укололо мне палец. Я вскрикнула и присмотрелась. Картофелина была теплой, она шевелилась на моей ладони и дышала. «Дэниел, она выглядит как-то странно!» Начала я и осеклась. «У картофелины был полон рот зубов!»